Оно претерпело метаморфозу, превратившись у меня из детской привязанности к Николаю Ивановичу, а у него из привязанности к ребенку, в чувство влюбленности. Он раскрыл газету, в которую завернута была книга. В газете публиковались выступления делегатов съезда. По поводу речи Ярославского Николай Иванович раздраженно заметил: «Ярославский считает, что троцкистов более не существует, а вот мы, как они все нас называют, правые, в настоящее время представляем главную опасность. Чушь какая-то, ерундистика». Николай Иванович любил, как я их называла, словесные выкрутасы, и часто вместо слова «ерунда» говорил «ерундистика». Такой оппозиции, какой была троцкистская, у нас вообще не было. Николай Иванович в этом случае имел в виду не столько идейную позицию троцкистов. Не сделаю открытия, если скажу, что он был яростным противником ее. Бухарин и Троцкий — антиподы. Сколько их методы борьбы за свои взгляды в нарушении партийной дисциплины. Справедливо ли мнение, что Сталин руками Бухарина, Рыкова, Томского подавил оппозиции левую в 1925 году, объединенную в 1927? С этим нельзя не согласиться. Но для них борьба за свои взгляды против троцкистской оппозиции не была борьбой за власть. Для Сталина же это была блестяще сыгранная шахматная партия, в которой он победил, достигнув единовластия. Так, разжигая разногласия и натравливая большевиков друг на друга, он сумел убрать с политической арены все крупные фигуры, игравшие заметную роль при Ленине. К сожалению, это свойство Сталина — разжигать разногласия. Большевики понимали не одновременно, а поочередно. А иные же понимали, но пытались использовать его в своих политических играх. Но теперь, оглядываясь назад, можно сказать, за этими боями они проглядели палача. Отбросив газету с речами, Николай Иванович взялся за книгу. Это была «Виктория» Кнута Гамсуна. «Мало кому, — сказал он, — удалось написать такое тонкое произведение о любви. Виктория — это гимн любви». Как я предполагаю, книгу эту Николай Иванович захватил с собой не случайно. Он стал читать вслух, не подряд, а выборочно. Что такое любовь? Это шелест ветра в розовых кустах? Нет, это пламя, рдеющее в крови. Любовь — это адская музыка, и под звуки ее пускаются в пляс даже сердца стариков. Она точно маргаритка распускается с наступлением ночи, и точно анемон от легкого дуновения свертывает свои лепестки и умирает, если к ней прикоснешься. Вот что такое любовь. Прервав чтение, он задумчиво посмотрел куда-то вдаль, потом перевел взгляд на меня и снова в море. О чем он думал тогда? Затем он продолжил: «Любовь — это первое слово Создателя, первое осиявшее его мысль. Когда он сказал: „Да будет свет“, родилась любовь. Все, что он сотворил, было прекрасно. Ни одно свое творение он не хотел бы вернуть в небытие. И любовь стала источником всего земного и владычицей всего земного, но на всем ее пути цветы и кровь, цветы и кровь». «Почему же кровь?» — спросила я. — Ты хотела, чтобы были одни цветы? — Так жизни не бывает, она не проходит без испытаний. Любовь должна...